Глава 43. Дэйн. Томас решил отбыть ночью, чтобы к утру уже оказаться на службе. «Я сдам бутылек магам, а не определят содержимое», — сказал он. «Думаю, чем быстрее все выяснится, тем будет лучше». Спорить здесь было не с чем. Я еще ждал новые бумаги на Валерии. К сожалению, подобные проверки могли затягиваться на несколько дней. На данный момент все было в состоянии проверки. Даже приезжавший целитель не смог дать ответы по нашей с Валерией магии. После услышанного у него просто поползли брови на лоб. Несколько часов он проверял мой потенциал. Потенциал Валерии, наши способности и следы от связи. Но ответов так и не нашел. «Удивительный случай. Я должен уточнить это у коллегии целителей», — сказал он и, увидев, что на часах уже полночь, стал собираться. Ему определенно не терпелось обсудить все произошедшее с другими целителями. На выходе я задал ему последний вопрос. «Как вы думаете, возможно ли преднамеренно поменять магию?» Пожалуй, брови у него поползли на лоб во второй раз. «Невозможно. Вы себе только представьте, будь это возможным, каждый второй бы тогда переливал магию, желая получить чужую». Так Валерия была оправдана в случае с магией. По крайней мере, пока целитель не посоветуется с коллегией и не будет готов дать мне четкое объяснение случившемуся. После проверки она еле стояла на ногах и отправилась спать. Это было очень кстати, чтобы я смог попрощаться с Томасом наедине. «Если она и правда убийца, ты знаешь, что нужно делать», сказал он зачем-то уже у кареты. «Томас, не забывай, что всему, что ты знаешь, научил тебя я». «Просто я знаю, на что способны чувства, Дэйн». «Чувства? Ты, должно быть, шутишь», сарказмом спросил я. Том не ответил, он молча сел в карету. «Я пришлю результаты или приеду. Не утруждайся и не оставляй молодую жену. Я справлюсь сам». Этот разговор оставил неприятное послевкусие и раздражение. Вернувшись домой, я понял, что смертельно устал. Потер виски и кинул взгляд в зеркало, поймав свое бледное и уставшее отражение. Чувства, связи, боги, бред, который был бесполезен, от которого болела голова. Да мне действительно стоило хотя бы несколько часов поспать, а завтра нанести визит Дилану. Может, хоть бывший доверенный сможет порадовать хорошими новостями. Ведь финансовый вопрос так и оставался открытым. Как, впрочем, и другая куча неразрешенных дел. Заснул я быстро, просто провалился в темноту. А вытащил меня из этой темноты звук разбитого стекла. Открыл глаза и прислушался. Лязг повторился, вынуждая меня вскочить с кровати и, даже не накинув рубашку, выйти. Как оказалось, вышел на звук не я один. «В комнату!» – шепотом приказал я Валерии. «Там кто-то есть! Именно поэтому в комнату!» Постарался я вложить достаточно угрозы. Благо, она спорить не стала. Я тихо прошел коридор и спустился по лестнице, активировав магию, бытовую магию. На мой взгляд, совершенно бесполезную в случае, если здесь кто-то был, да еще и непривычную. На ум пришло заклинание из общего курса. Обычно бытовикам оно удавалось даже лучше. «Дорс интрум!» – сказала я, и комнату озарила слабая синяя вспышка. Я почувствовал, что в доме находится только двое. Это были я и Валерий. Может, показалось, но я почувствовал что-то еще. Заклинание действительно сработало сильнее, чем обычно. Все же оно больше подходило бытовым магам, чем огненным. Я почувствовал необходимость проверить столовую и тут же бросился вперед. Так я нашел причину моего пробуждения. Окно было разбито, а на полу лежал кирпич, обвязанный веревкой и запиской. «Это еще что могло значить?» Сжал челюсти и прошел вперед, подняв предмет и отвязав записку. И как только открыл, подтвердились мои худшие опасения. «Что там написано?» раздалось со спины. Кинул недовольный взгляд на Валерии, которая стояла с зонтиком в руках. «Ты хоть иногда слушаешь, что тебе говорят? Понимаешь, что подвергаешь себя опасности? У меня есть оружие». «Зонтик?» – ехидно спросил я. «Или ты считаешь, что разбил окно и закинул кирпич дождик?» Валерия недовольно поджала губы. «Что там написано?» Повторила она свой вопрос и подошла ближе. Я протянул, понимая, что эта женщина не отстанет, пока не получит то, что хочет. И Валерия тут же прочитала содержимое, в котором говорилось, что времени отдать долги у нас осталось не так уж и много. «Если не вернешь долг через неделю, я подожгу дом»,